А остальные часов в 12 ночи потихонечку один за другим плыли по реке, не переговариваясь, а в полной тишине, едва ворочая руками. А фуфайки и почти всю еду пришлось оставить отказавшемуся сплавляться вниз майору Холодцу, который, как условились, через час после отплытия взвода развел костер и сидел около него в тепле и с набитым пузом. Благо, теперь жрачки у него было до конца века. Простаков развел небольшой костерчик в месте, где они высадились. Его можно было видеть только с реки, а с берега заметить было крайне трудно. Таким вещам учить его было не надо. Горело всего несколько веточек, но во мраке ночи этого оказалось вполне достаточно для того, чтобы пловцы видели свет с воды и один за другим вылезали на берег. Как выяснилось чуть позже, все были на месте, но пять сапог, причем у двоих это были обе пары, были утоплены. Утопили свои сапоги забота с багором, которые тут же получили от деда Петро по мозгам за такое разгильдяйство. Еще один потерял сапог случайно. Зато теперь у Мудрецкого не было дилеммы, кого назначить истопником. Эти двое без сапог в самый раз подходили для этой работы — сидеть и дровишки подкладывать, причем всю ночь, чтобы остальным тепло было. Углубившись в лес, развели костры. Народ стучал зубами. Опасаясь за сохранность карты, Мудрецкий развернул ее и повесил между деревьями, чтобы она просохла. Планшет, чтобы он не обременял путешествие по реке, оставил на память Холодцу. Люди оживленно переговаривались, все были уставшие, но улыбки мелькали на лицах. Сейчас они чувствовали себя победителями и, сидя около костров, выжимали одежду и развешивали мокрое. Но тут же, получив от комаров первый привет, скрипя зубами, надевали еще сырую форму на себя. Мудрецкий все чаще слышал кашель простуды. Ни одного котелка у них не осталось, такие вещи помешали бы им проплыть незамеченными. Поэтому были брошены вместе с едой. Мудрецкий уже знал, что утро начнется с хриплых голосов, кашля и матерщины. Как дальше прожить еще неделю с пятью перочинными ножиками и несколькими коробками спичек, а также 1 килограммом сала на всех, он пока себе плохо представлял. Зато воды, эх, воды у них море. Он слышал, что без воды человек неделю может прожить, без еды месяц, а им без еды неделю надо продержаться-то. Тут мысли вернулись к корове. Да, сейчас бы не мешало бы еще одну телку заколоть. Можно и гусей, — думал лейтенант, вспоминая о злостном Забейко, который увел Зорьку, сослужившую им добрую службу, то о солдатах, притащивших со свернутыми шеями гусей. Разве плохо спать рядом с костром с сытым пузом? Мудрецкий, отмахиваясь от дыма, неожиданно пахнувшего в лицо, задрал голову и постарался увидеть в ясном темном небе звезды. И несколько проблесков в вышине вселили в него непонятную надежду, которой, казалось бы, и взяться-то было неоткуда. Проснувшись первым на следующее утро, лейтенант достал морды Багорина и Заморина из потухших костров. Хреновы караульные! И скомандовал по-тихому: «Подъем!» Люди зашушукались, запалили костерки. Мудрецкий, уже что стало для него привычным, послал разведку на все 4 стороны и крутил кулак перед носами для того, чтобы ни один не смел даже пукнуть невзначай, потому как не было никакой уверенности в том, что десантники оставили этот район и не начнут повторное прочесывание. Тогда он уже и не знал, куда им деваться и что делать. Да разве что на время превратиться в рыб. Другого способа, как пройти сквозь цепь, он не знал. Простаков, как это уже было заведено, пошел в разведку вместе с Казаряном. Два здоровых топали в направлении, в котором лейтенант решил уходить дальше вниз, по реке. И он приказал им пройти на 10 километров и вернуться. Сейчас, топая по лесу и отмахиваясь от комариков, Казарян не скрывал своего раздражения по поводу всех этих приключений. Он мечтал о доме, о том, чтобы спокойно пить пиво, и никого из этих рож, экипированных в зеленое и пятнистые, не видеть. Они некоторое время перебрасывались словами, но затем Леха вежливо попросил товарища дедушку заткнуться. И теперь они шли в тишине, стараясь лишний раз не производить даже шороха. Неожиданно Леха, идущий впереди, поднял руку. И Казарян замер. Они услышали бряцанье оружия и голоса вдалеке. Простаков поднял руку и показал два пальца. Значит, идут двое. Казарян кивнул ему в знак того, что понял. Оба залегли в невысокий папоротник. Голоса приближались, шли на них. Увидев двоих в форме, в голубых беретах и тельняшках, Простаков почувствовал, как его передернуло. С оружием, но бронежилетов нет. Те в бронежилетах, а эти без. С автоматами, какие-то измотанные и грязные. Казарян поворачивал голову. Двое прошли мимо с левой стороны, не заметив их. Простаков повернулся и тихонечко отполз за дерево, где сел. Туда же поманил и Казаряна. «Чё за уроды?» — спросил дед у Лёхи. Гулливер почесался. «Не знаю. Чего-то замызганные какие-то. Может, разведка от десантников? Тоже, как мы?» Казарян покачал головой. «Нифига! А чё не без броников-то?» «Ну, чтоб легче ходить было». «Ты рожи видел?» «Я на рожи не заглядывался». «Они на измене все. А оружие видишь, как несут? Ты так вот на охоте будешь ходить?» Простаков припомнил, что автоматы они держали за цевью и как бы волочили их, а не держали на изготовку. «Скорее всего, уже не первый день по лесам шарятся», — согласился Леха. «Идут-то вяло». «Давай возьмем», — предложил Казарян. Леха снял кепку и начал массировать здоровую голову. Его плоское широкое лицо искало ответы на только ему ведомые вопросы. И, наконец, он изрек. «Их придется брать, потому что у них оружие. Они идут прямо на наш лагерь. Представляешь, что будет, если они выйдут и с перепугу начнут стрелять?» Казарян быстро согласился. «Два на два. Двое безоружных на двух с автоматами. Только на их стороне внезапность. И на их стороне Простаков».